История 98. Метод Тома Сойера. Как-то раз ко мне обратилась читательница с просьбой. Она работала в детском саду, и дети не хотели убирать за собой игрушки. Девушка попросила дать ей полезный совет, как можно дружелюбно наладить дисциплину и процесс уборки. Я ей говорю: «Камила, а почему бы тебе не воспользоваться методом Тома Сойера?» Метод Тома Сойера — это хитрый и эффективный способ замотивировать человека или группу людей сделать то, что тебе нужно. Дети не исключение. Вместо того, чтобы давить на человека, уговаривать его сутками или угрожать ему наказанием, тебе всего-навсего необходимо убедить его в том, что его работа не только нужная, но еще очень ценная и интересная. Один из примеров, как это работает, ты как раз можешь увидеть в книге Марка Твена о Томе Сойере, где мальчик с помощью интересной игры заставил своих друзей покрасить забор. Убедил всех, что это очень ответственное и престижное занятие. Разве один мальчик из тысячи, а то и из 2000, сумеет выбелить его как следует? После таких слов всем очень захотелось доказать Тому Сойеру обратное. Чтобы метод Тома Сойера сработал, тебе необходимо представить детям уборку игрушек как нечто престижное, интересное, очень полезное и увлекательное. Тогда они будут готовы выполнить твое задание с радостью, не чувствуя давления, угроз и упреков. Камила взяла этот способ себе в работу, и у нее получилось. Дети стали убираться с радостью и интересом. Этот метод может быть полезен не только при воспитании детей. Например, когда нужно убедить человека выполнить определенную работу. Важно понимать, что люди более склонны к выполнению, когда видят цель, интерес и смысл. Также полезно предоставить человеку возможность самостоятельно выбирать, как он будет выполнять задание. Дайте ему свободу действий внутри задачи и покажите ему, что вы готовы оказывать поддержку и помощь в трудных моментах.